Глава 9. Неожиданный визит к повелителю Умгара. Идея, родившаяся в тиши кают-компании, витала в воздухе, как запах озона после грозы. Она была одновременно логичной и отчаянно безумной. Если Цен Минея ждала их завтра, чтобы подписать договор, который не принесет им желаемого результата, украшенный лживыми улыбками и драконьей чешуей, то лучшим ответом был визит к тому, кого она клеймила как исчадие хаоса и своего злейшего врага. Крейсер «Коршун», молчаливый и грозный Левиафан, баражировал на планетарной орбите. Внезапно он ожил. Его маневровые секции начали отрабатывать. Он начал маневр разворота. Холодные синие сопла его двигателей выжгли в темноте космоса изящные смертоносные дуги. С местных патрульных кораблей Аэтриона тут же полетели шифрованные предупреждения, окрашенные тревогой и ультимативностью. «Капитану крейсера «Коршун», немедленно прекратите несанкционированные маневры. Возвращайтесь на орбиту. В случае неповиновения будет применена сила». Но эфир оставался безмолвен. «Коршун» не просто игнорировал их. Он будто возвел вокруг себя стену абсолютного презрительного молчания. Его экипаж, обычно столь педантичный в соблюдении протоколов, не удостоил патруль даже статическим шипением в ответ. Открывать огонь патрульные опасались. Призрачный, но неумолимый страх перед гневом собственной королевы, приказавший действовать по обстоятельствам, парализовал их волю. Единственным разумным решением показался немедленный доклад наверх. Связист, бледный как полотно, нарушил покой королевы, бормоча слова о несанкционированном уходе с орбиты гостей. Коршун тем временем завершил разворот. Его корпус, отмеченный королевской печатью Леи, дрогнул, и пространство вокруг него затрепетало, как воздух над раскаленным асфальтом. Ник активировал пространственно-временную установку. Корабль не просто прыгнул. Он, словно живое существо, растворился, оставив после себя лишь медленно гаснущий фантомный силуэт, похожий на отражение в разбитом зеркале, прежде чем исчезнуть полностью. Королева Цен Минея, успевшая лишь ощутить первую холодную волну раздражения от сообщения, получила следующее. Об исчезновении. Случилось то, чего не должно было случиться никогда. Это был не просто удар по ее планам. Это был плевок в лицо ее безупречному расчету, ее власти, ей самой. В ее идеальных ледяных венах закипела ярость, дикая, первобытная, та самая, что когда-то стерла с лица планет целые цивилизации. Ей требовалось излить ее, обрушить кару на кого-то, сжечь дотла. Но ей не дали. Воздух внезапно похолодел, а от роскошного ковра начал подниматься иней, складывающийся в причудливые узоры. Из этого магического иния родился магический образ насмешник. Полупрозрачная, мерцающая фигура Ирины. Не просто голографическое сообщение, а живое заклинание, вплетенное в саму ткань реальности, посланное через пространство. Ирина в видении сложила руки на груди в изящном, но вызывающе спокойном жесте. Ее голос прозвучал ясно, будто она находилась в этой же комнате. «Дорогая королева, понимаю, что вы отдыхаете и набираете сил для завтрашних важных событий, я не решилась беспокоить вас обычными каналами связи. Нам необходимо срочно отлучиться по неотложным делам. К утру непременно вернемся. Надеюсь, наш внезапный отлет не слишком расстроит вас. Уверяю, утром мы будем на месте и проведем переговоры, от которых, я уверена, выиграют все. Она закончила свою речь милой, почти дружеской улыбкой, которая в данных обстоятельствах была острее любого клинка. И так же внезапно, как и появилась, ее фигура рассыпалась на мириады сверкающих ледяных кристалликов, которые с тихим звоном исчезли в воздухе, не оставив и следа. Цен Минея застыла. Гнев не ушел, он замерз внутри, превратившись в глыбу чистого, абсолютного, леденящего бешенства. Она находилась в полном недоумении, но не растерянности. Ее разум, холодный и ясный, уже анализировал ситуацию. «Куда? Зачем? Кумгару? Невозможно. Они не найдут его в поясе разрушения. Это блеф. Проверка. А если нет?» Королева медленно повернулась к огромному окну, за которым сияла ее столица. Где-то там, в глубинах космоса, только что исчез корабль, который она считала своей собственностью. И вместе с ним исчезла ее уверенность в завтрашней победе. Теперь игра начиналась заново. И впервые за долгие века королева Аэтриона почувствовала на своей коже холодок непредсказуемости. Коршун, завершив маневр разворота и заняв стартовую позицию, прыгнул. Казалось, сам титановый корпус корабля содрогнулся от предвкушения вторжения в неизвестность. Координаты, переданные драконами, были смутными воспоминаниями, вырванными из-под многовекового гнета. В то же время координаты, полученные от самого вулкана, отдавали откровенной ловушкой. Прыжок по ним равносилен самоубийственному броску в пасть голодного зверя. Экипаж выбрал третий путь. Прыжок на окраину сектора, чтобы оценить обстановку и не дать себя окружить. Все помнили, как всего несколько дней назад преподали повелителю суровый урок, уничтожив 30 кораблей. Месть со стороны оскорбленного владыки была не просто вероятной, скорее неизбежной. На мостике царила концентрация, граничащая с трансом. Цесол в пилотском кресле, его пальцы порхали над интерфейсом, внося микрокоррекции в курс. Верочка, погруженная в навигационные расчеты, бормотала что-то себе под нос, сверяя искривленные карты пояса разрушения с данными сканеров. Внизу, в сердце корабля, профессор Грибов с Луневым, как два верховных жреца технологий, управляли пространственно-временным узлом. Их диалог состоял из сухих цифр и формул. По их бледным, сосредоточенным лицам было ясно. Они балансируют на острие бритвы. А по всему кораблю, вливаясь в самые отдаленные стыки обшивки, разливалась магия Леи. Она не просто читала заклинания, она проводила ритуал. Ее голос, низкий и напевный, вторил гулу двигателей. Она прошлась по коридорам, касаясь ладонью стен. И там, где ее пальцы оставляли светящиеся отпечатки, древние руны Келеи вспыхивали и медленно таяли, вплетаясь в энергосистему Коршуна и создавая тончайший барьер, живой, призванный отражать суть магического хаоса, ожидающего их впереди. Воздух на корабле стал чище, Им было легче дышать, а в душе каждого члена экипажа зажглась крошечная искра бесстрашия. Предстоящий рейд пах не просто опасностью, он пах серой, озоном и распадом самой реальности. «Ира, посмотри на карту сектора Умгара!» Голос Ивана Артамонова непривычно напряжен. Он вывел на главный экран схему, которая больше походила на кошмар сумасшедшего картографа. «Сплошные аномалии, одна круче другой. И это при том, что сама реальность там искажена и нестабильна. Мы можем выйти из прыжка прямо внутри фантома звезды». «Да, вижу, дорогой». Ирина не отрывала взгляда от мерцающего хаоса на экране. «И что ты предлагаешь? Вернуться к Цен-Мине с повинной?» «Ирочка, не надо утрировать», — поморщился Иван. «Я о другом. Выйдя там, мы столкнемся не просто с врагом. Мы столкнемся с искаженной реальностью. Наши приборы будут врать, глаза обманывать. Фантомы мы будем воспринимать как реальность, и наоборот. Наши ракеты могут пролететь сквозь призрачный корабль и ударить по нашей же иллюзии». Соловей резко поднялась с кресла и бросила на него взгляд, в котором внезапно вспыхнуло озарение. «А вот тут ты прав». Ее голос прозвучал тихо, но с новой силой. «Прав, как никогда. Я об этом не подумала. Молодец, Иван!» «Что будем делать?» «А что тут сделаешь?» Ирина снова села, уставившись в экран. «Эти искажения вызваны магией, которая здесь, в этом секторе, сама изуродована и больна. Следовательно, клин клином вышибают. Нужна подходящая мантра. Или заклинание. Ритуал какой-нибудь, в конце концов. Стабилизирующий, что ли?» «Ну так чего ж ты ждешь? Быстро клеи!» Они застали королеву Келеи в машинном отделении, где она, подобно дирижеру, стояла перед пространственно-временным узлом. Ее руки плавно двигались в такт пульсирующим кристаллом установки, согласуя магические параметры с физическими законами, которые вскоре должны были быть нарушены. Появление запыхавшихся Ирины и Ивана ее удивило. «Вы чего такие взволнованные? Что случилось?» Ирина быстро, отрывисто ввела ее в курс дела, описывая кошмарные карты и предсказания Ивана. Лея слушала, и поначалу на ее лице читалась та же озабоченность. Но затем ее черты смягчились, а губы тронула странная, почти отстраненная улыбка. Ирина уже собиралась возмутиться ее спокойствию, но Лея опередила ее. «Не стоит волноваться. Эти искажения — симптомы. Симптомы болезни родника. Его сила настолько истощена и извращена Аэтрионом, что она больше не может поддерживать ткань реальности в этом секторе. Она не творит, она разлагается. Но у нас есть артефакт, который может стать нашим якорем и исправить это несоответствие, по крайней мере, локально». «Что за артефакт?» — одновременно выдохнули Ирина и Иван. Их лица отражали смесь надежды и недоверия. Лея с нежностью коснулась своей диадемы. «Ну как что? Это же моя корона и твой браслет. А оба артефакта питаются магией не из этой вселенной. Их источник — моя родная реальность, законы которой остаются чисты и нерушимы. Они будут служить эталоном, точкой отсчета в этом безумии». Оба уставились на нее с немым вопросом. Но Лея, прочитав его в их глазах, лишь покачала головой, и ее улыбка стала немного печальной. «Не спрашивайте, как это происходит. Я не знаю. Это просто есть. как дыхание, как гравитация. Примите это как данность. Теперь, если вы позволите, мне нужно закончить». Она снова повернулась к пульсирующему узлу и занялась коррекцией работы установки. Выход в обычный космос. Ну как обычный? Скорее, обычно необычный, если такой каламбур вообще возможен, когда реальность вокруг трещит по швам. «Профессор, выходим в чистое пространство. Лея, предельное внимание. Экипаж, к бою!» Команды Ирины звучали четко и ясно, но в глазах читалось напряжение. Они все чувствовали, как при переходе корпус корабля содрогнулся, будто проходя сквозь студенистую враждебную среду. В пространство ушел не просто энергетический луч, а смешанный магично инициирующий импульс, сплетение технологии и заклинания, которое должно было стабилизировать точку выхода. Портал открылся не привычным ровным кругом, а рваным пульсирующим отверстием, из которого сочился тусклый больной свет. Казалось, сама реальность здесь была изранена и истекала магической кровью. Коршун прошел портал и окунулся в пространство, состоящее из отрицательной магии. Это был не просто вакуум, скорее среда, где законы физики и магии искажались до неузнаваемости. Экипаж увидел не враждебную армаду Унгара, нет. Перед ними открылось нечто худшее. Хаос. Величественный и пугающий. Коршун вышел в самом сердце пояса разрушения, и более страшного и неприятного места в этой вселенной, пожалуй, не существовало. Огромное кольцо из обломков планет, астероидов, застывших магических бурь опоясывало несколько умирающих, словно выпотрошенных звезд. Их свет казался тусклым и болезненным, а от самих светил тянулись черные, похожие на струпья, шлейфы. Пространство вокруг пронизано трещинами, похожими на паутину гигантского паука, из которых сочился дикий, неконтролируемый магический поток. Это была не творящая сила родника, а скорее магия распада, мучительная агония целого сектора космоса, его предсмертный хрип. «Боги!» — прошептал Воев, глядя на данные сканеров, которые зашкаливали и показывали абсолютный хаос. «Это не последствия битвы или войны, не. Это космологическая катастрофа галактического масштаба. Полный коллапс реальности». «Налюбовались видами пояса разрушений?» Голос Леи, холодный и собранный, вернул экипаж в реальность. «Не отвлекайтесь. Мы здесь не за этим. Полюбуемся потом, в более подходящее время». «Лея права. Навигатор, что скажешь? Обнаружил повелителя Вукана?» Тот уже отчаянно пытался привести в чувство навигационный прибор. «Приборы не действуют, показывают всякую ерунду. То мы в центре звезды, то в абсолютной пустоте. Доверять им невозможно». «Моя магия тоже почти бесполезна», — сквозь зубы проговорила Лея. Ее диадема мерцала неровным светом, отражая борьбу с хаотичными потоками. «Она лишь создает слабый защитный кокон вокруг корабля, не давая этой гнили разъесть нас. Но ориентироваться с ее помощью я не могу». Внезапно дракончики взлетели с плеч Леи и Ирины. Их крошечные тела трепетали, но не от страха, а от возбуждения. «Выпустите нас в космос!» — прозвучал в сознании собравшихся тонкий, но настойчивый голос Рона. «Лея, Увеличь нас до нормальных размеров. — Но космос, он же вас убьет, — мысленно возразила Лея, чувствуя леденящий ужас при одной такой мысли. — Не волнуйся, местная магия, она признала нас. Она будет защищать. Не теряйте времени, его мало, — настаивал Зар. Они не стали тратить драгоценные секунды на расспрос. Ирина, подавив в себе материнский инстинкт, приказала. «Открыть шлюз! Выпустить их!» Лея немедленно мгновение начала ритуал. Ее руки выписывали в воздухе руны, на сей раз темные, почти черные, впитывающие в себя тот самый больной свет, что лился извне. Она не сопротивлялась хаосу, она перенаправляла его, используя как топливо для заклинания. С корабля вылетели два крошечных сверкающих существа, похожих на искры в бескрайной черноте. Но едва они оказались за пределами защитного поля, ритуал Леи достиг пика. Драконы начали стремительно увеличиваться в размерах, впитывая в себя магию распада, как губка. Их золотая чешуя почернела, став матовой, словно вобравшей в себя всю тьму этого места. Только глаза горели ярко-красным, как раскаленные угли. Вскоре в космосе, бесшумно взмахивая исполинскими крыльями, парили два совершенно черных дракона. Их силуэты были видны лишь на фоне светящихся трещин реальности. Боев посмотрел на Лею, потом на Соловей и потрясенно проговорил. — Вы были правы. Они действительно гиганты. Никогда бы не поверил, если бы не увидел сам. Но его восторг никто не поддержал. Драконы сделали круг вокруг корабля, как бы защищая его. «Следуйте за нами!» Их ментальный голос теперь звучал мощно и властно, многократно усиленный поглощенной энергией. «Мы приведем вас к вулкану, и мы защитим вас от безумия этого места!» «Как? Такое возможно?» — не унималась Ирина, не в силах отвести взгляд от устрашающего преображения своих маленьких друзей. «Напоминаем, мы — аккумуляторы магической энергии», — раздался голос Рона. «Когда-то здесь тоже жили драконы, только не золотые, а черные. Они поддерживали баланс в этом секторе, трансформируя избыточную энергию. Теперь их нет. Но местная магия, искаженная и умирающая, признала в нас родственную сущность. Теперь эта энергия аккумулируется в нас. Мы стали ее проводниками и хранителями, даже в таком извращенном виде. «Пока хватит вопросов», — резко оборвал Зар. «Нужно действовать. Времени мало, а вулкан упрям. Его будет не так просто уговорить пойти на компромисс, особенно когда он увидит нас в таком виде. Он помнит черных драконов и боится их». И два черных исполина, словно тени самой смерти, ринулись вглубь аномалии, прокладывая коршуну путь сквозь хаос к логову повелителя Умгара. Корабль, ведомый своими невероятными союзниками, двинулся за ними, оставляя за собой шлейф из затягивающихся магических ран пространства. Невероятное путешествие вглубь аномалии проходило на удивление спокойно, и это спокойствие казалось зловещим. Космический мусор, обломки планет, похожие на черепа исполинских существ, и искривленные балки кораблей проносился мимо, не приближаясь и не угрожая. Космы магии, похожие на исполинских светящихся медуз, спирали сами расступались перед черными драконами, словно признав в них своих законных повелителей. Казалось, сам хаос склонил перед драконами голову. Но это движение обладало странным, выворачивающим сознание свойством. С одной стороны, они видели, как мимо проплывают новые, еще более чудовищные пейзажи распада. С другой, создавалось стойкое ощущение, что они застыли на месте. Эта иллюзия статичности вызывала легкое подташнивание и сосущую пустоту под ложечкой даже у самых бывалых космонавтов. «Цесол, с какой скоростью мы летим?» — тихо спросила Ирина, глядя на калейдоскоп безумия за бортом. Ей казалось, что если она слишком громко заговорит, то хрупкий баланс рухнет, и корабль сорвется в небытие. «Хороший вопрос!» Цесол с горькой усмешкой бросил взгляд на полностью обезумевшие приборы. «Хотел бы я сам знать, но, увы. Наши датчики либо лгут, либо показывают абсолютную ноль. Может, Лея что-то скажет? Ее приборы чувствительнее». Лея, стоявшая в центре рубки с закрытыми глазами и поднятой ладонью, словно ощупавшая пространство, тут же откликнулась, не меняя позы. «Тут все относительно. Мы можем двигаться быстрее света и медленнее черепахи. Такие понятия здесь теряют смысл. Это пространство нелинейно. Расстояния здесь измеряются не километрами, а положением в сознании наблюдателя и его связью с потоками магии. Правда, оно нестабильно, пульсирует, но наши проводники...» Она кивком указала на драконов за бортом. «Они чувствуют эти токи. Драконы не плывут по течению, они его перенаправляют. Ведут четкую коррекцию. Просто для наших органов чувств это выглядит как сюрреалистичный дрейф». «С этим более-менее понятно. А вот кто скажет, как выглядят умгарцы? Я в прошлый раз так и не понял», — нарушил тягостное молчание Салават, пытаясь отвлечься от давящей иллюзии. «Корабли их видел, угловатые, как скалы, а вот самих умгарцев нет». «Но как же не видел, Салават?» — оживилась Верочка. «Повелитель Вукан. Он образовал свою дымную голограмму прямо в рубке, помнишь?» «Как не помнить?» — Салават поежился. «Запах серы до сих пор в носу стоит. Но что, он, получается, из газа состоит?» «Тут ты, пожалуй, прав», — задумчиво сказала Верочка. «Похоже, из газа, серы, может быть, даже лавы». «Верочка, ну это уж звучит совсем фантастично», — встрял в разговор Цесол, скептически хмыкнув. Тут же в сознании всех присутствующих раздался низкий, похожий на отдаленный грохот обвала, голос Зара. «Хозяйка права. Умгарцы действительно состоят из плазмы, раскаленного камня и вулканических газов. Они — духи недр, дети огня и магмы, любят адский зной и ненавидят ледяную пустоту космоса. Их мир — это раскаленные недра планет-гигантов». «Как же они тогда выбрались в космос?» — не унималась Ирина, пытаясь представить себе такое существо. На этот раз ответил Рон, и в его ментальном голосе слышалась древняя, как сами звезды, грусть. «Всему виной магия. Они, как и мы, постепенно научились ею манипулировать. Родник реальности когда-то давал им силу, чтобы подняться на поверхность своих огненных миров, строить города в морях лавы. И все было в балансе, пока не появилась она, Цен-Минея. Она не просто захотела власти, она стала дренировать родник, нарушив хрупкую экосистему магии. Миры умгарцев начали остывать их плазменная сущность угасать. Теперь они беженцы в собственном секторе, вынужденные уходить вглубь умирающих планет. И когда те доживают свой век, они исчезают вместе с ними, нарушая порядок и равновесие во Вселенной. В его словах чувствовалась не просто констатация факта, а тяжелое многовековое бремя вины. Будто его предки когда-то не смогли или не захотели предотвратить эту катастрофу. «Получается, умгарцы вымирают?» — сдавленно спросил Иван. «Ты прав, человек, так и есть». Их последняя битва с Аэтрионом была отчаянной попыткой выжить, вернуть контроль над родником. Она могла стать для них победной, но вмешались вы. И теперь у них не осталось шансов. «Вот тебе раз!» — Верочка всплеснула руками. «Оказывается, мы поставили на грани исчезновения целую экзотическую цивилизацию». «Ну, не все так однозначно», — поправил Зар, и в его тоне слышалось мрачное принятие. «Процесс запущен давно, но ваш удар...» «Да, он стал тем самым финальным толчком. Он ускорил неизбежное». В рубке повисло тяжелое гнетущее молчание. Они чувствовали себя соучастниками геноцида, пусть и невольными. Эта мысль была горче серной пыли пояса разрушения. Именно это молчание внезапно разорвал голос Рона, который загремел в их сознании как набат, заставляя всех вздрогнуть. «Приготовьтесь, подлетаем к пределам владений повелителя вулкана. Включайте все системы защиты. Сейчас нас ждет самый теплый прием. В прямом смысле этого слова». За стеклом иллюминаторов космос внезапно сменился инфернальным зрелищем. Они вышли на орбиту гигантской пылающей планеты Ламия, чья поверхность бушевала океаном огня и магмы.